Глава 105. Вскоре старшие товарищи нового Стоуна увлеклись его методикой, а он, подобрав оставшийся без присмотра тестовый терминал, перешел к заинтересовавшему его древнему ветерану былых боев. Новичку было интересно, что расскажет эта древняя машина о своем состоянии. Может, он услышит шум далеких баталий? Может, узнает, отчего она встала посреди грохота канонады в очередном бою. А может быть, не было никакого боя, и ее системы просто закоксовались от длительного хранения в резервной зоне. Еще раз оглянувшись на занятых работой механиков, новый Стоун улыбнулся. Работа электрика и раньше его не прельщала, а еще эти постоянные уборки мастерских и посылки за перегонкой к аккумуляторщикам. Никого не интересовало, какое у него образование и опыт работы. Если не служил, значит, ты никто. Его не считали за человека, поставили на кон в игре. И теперь он радовался, что был проигран. С первых часов пребывания у механиков ему все нравилось. Даже то, что сортир у них с дужкой на пружинке. Встал, и она подпрыгнула к бачку, чтобы ее не обливали при легком использовании. Просто, но очень удобно. У электриков все мочились как придется, хотя использовали понятия вроде «напряженность магнитного поля», «единичный заряд» и множество других фундаментальных понятий. Но, приходя в сортир, снова мочились на дужку, независимо от образовательного уровня. За этими мыслями новый Стоун не заметил, как нашел закоксовавшийся лючок на опоре. Сумел его открыть и присоединил штекер. И ничего не произошло. Должно быть, на борту древнего робота давно нейтрализовались модули электрического и протонно-ионного наполнения. Новый Стоун огорченно вздохнул, но тут на экране терминального тестера появилась заставка. Она держалась дольше, чем положено, сказывались ослабевшие батареи робота-ветерана. Однако затем появилась широкая таблица с показаниями всех систем. Новичок еще раз покосился на старших товарищей, но они все так же были заняты своей работой. Среди прочей имевшейся в таблице статистики он разглядел количество аварийных выходов. И напротив этой позиции стоял ноль, а чуть дальше имелось окошко с «да», «нет». Новый Стоун на мгновение задумался, решая, как поступить. А как-то поступить очень хотелось. Помедлив еще мгновение, он ткнул пальцем в «да-нет», после чего где-то наверху раздался щелчок. Затем о бетонный пол ударилась бронированная дверца. А следом, заставив вздрогнуть всю конструкцию, вывалилось кресло пилота, начав раскачиваться на аварийных стропах и каких-то кабелях. И тут новый Стоун с ужасом обнаружил, что пилот все еще находился в этом кресле. «Эй, ты что там делаешь?» – крикнул Стармех и, оставив свои дела, пошел в угол к роботу-ветерану. «Чего там?» – поинтересовался Стурый Бидди и, увидев раскачивающееся кресло с пилотом, потерял дар речи. Потом торопливо включил подачу, и когда площадка опустилась, присоединился к Стармеху и новичку. Какое-то время они стояли молча. Затем Бидди сказал. «Надо начальству сообщать». «Не начальству, а напрямую в дестапо. Это их дела, безопасность и все такое», – добавил Стармех. «Я не хотел, оно само так получилось», – пробормотал новый Стоун. «Короче так. Скажешь, что я приказал тебе потренироваться на списанной машине. И все произошло так, как произошло». «Понял. Спасибо, сэр». «А шлем-то какой странный на нем», — заметил Бидди, издали рассматривая оснастку и комбинезон пилота. «Ничего удивительного. 150 лет назад все так и выглядело. Ладно, пойду сообщу. А ты продолжай работать. Доведем до ума метод нового Стоуна». Подойдя к настенному аппарату связи, Стармех связался с техчастью и сообщил о происшествии. Дежурный попался какой-то сонный, и пришлось объяснять дважды. Сделав доклад, Стармех вернулся к работе. И минут 15 им с Бидди никто не мешал. Новичок стоял поодаль, ни до чего не дотрагиваясь, и чувствуя вину за случившееся. Хотя никто не пострадал, и из ценного оборудования ничего не было испорчено.